запил свое чтение и скоренько забыл о нем. А Наташа, значит, его муза. Медленно подумал Монахов и этим взглядом посмотрел на нее. Она смотрела на него пристально, будто стараясь различить его в далекой перспективе. Перспектива эта вдруг покачнулась и сократилась, переломившись надвое. Звякнула само собой рюмка о близкую бутылку, качнулась лампа, передвинула тени, тени обыкновенно оживились. «Ого!» — сказал Монахов. «Неужели?» «Около 5 баллов!» — гордясь сказала тетушка. «Отлично!» Все выпили за это, повторив в своей памяти толчок всеобщим чоканьем. Все тени успокоились на прежних местах. Монахов, как бы потрясенный живым явлением природы, мечтательно не глядел на Наташу. Ленечка не видел Монахова, как не заметил, кажется, и землетрясения. «Наталья же, — Монахов сказала она, — иди ко мне». «Ленечка же рядом, как она может?» — воскликнул молча Монахов и потупился, не выдержав ее взгляда. «Ты что, не слышишь?» Монахов замычал и замотал головой от непереносимости. Все смотрели. Монахов, кивнув, медленный, опять трезвый взгляд. Зябликов стал сосредоточенно раскуривать новую папироску, подгоняя ладошкой утекающую струйку дыма, напоминал рыбу из воды. Сделав ряд вороватых затяжечек, он откинулся, прикрыв глаза. Осторожная, слепая улыбка чуть трогала его губы. Тетушка щурилась на Монахова. Тихо, ну как бы профессионально напевала. «Я притаилась, не говорю ни слова, что ей от меня надо», — подумал Монахов неприязненно. Натальин голый взгляд по-прежнему прижигал его. Со страхом он покосился в бок на Ленечку. Тут все так же неунывно. С тем же немым восторгом смотрел на Наталью, будто одного этого ему было навсегда достаточно и ничего не видел. «Ты не слышишь?» «Не слышу», — глухо и жестко сказал Монахов. Наталья хлопнула дверью. Ленечка дернулся за ней. «Не надо было мне приезжать, надо было мне улететь. Вот навертел, неизвестно, что надо». Монахов затосковал. «Неужто он ничего не видит?» — рассердился он тут на Ленечку. «Я здесь, ему же понятно, зачем и почему. Я бы на твоем месте, не знаю даже, давно убил бы меня. Как он выносит все это?» Монахов сурово подвинул себе бутылку, выпил полный стакан в решительном одиночестве и сделался демонстративно мрачен. «Господи, это же что? Умер я, что ли? Что же это? Я не люблю никого, ни ее, ни жену. И себя не люблю, да ведь и маму тоже». Он подумал это словами и впрять. И ужаснулся. «Ох, Боже мой! Впрять ее, вплету я эти ужасные слова. А я ведь любил. Любил. Ведь как любил. Вот так, как он и любил». Догадался он и зажмурился. Так внезапно подступило все из глуби его стертых лет, будто и всегда было рядом, будто вчера. И главное, не в последовательности, не в протяженности, а сразу вместе, будто на одном холсте, будто времени не существовало, а все происходило сразу. И сегодня, и вчера, и завтра в одном пространстве. Это так ослепительно подступало, но как только он стал припоминать последовательность, так сразу и отступило. И осталось ощущение, что секунду он был Ленечкой, сидел на его стуле, разглядывал Наталью, и ничего не было, кроме. Вот что, однако, зацепилось, прилипло в черепе из этого слитного комка, то, чего не совсем уж никто не ожидал и не вспоминал, а тогда 20 лет тому внимания не обратил. Да,

Он представил вдруг, что у них с Асей мог быть такой вот сын. Ужас. Нет, это он зря. Ленечка уже другой. Не такой, как он. Разве я знал сотую долю столько, сколько он уже понимает в своих стихах? Однако странно, в стихах зряч, здесь слеп. Неприменимость забавна. Разве я стихов не писал, но, Господи, лучше не вспоминать, что это были за стихи. Может, все-таки у него талант. Мне-то какое дело? Рассердился монах. Ну, талант, так я что должен? Истории бояться. Авось в школе меня проходить не станут. Допустим, мне выпала такая же роль, как и Дантесу. Так разве меня царь ему подстроил? Или враждебное талантом общество? Смешно. Пожалуй, это очень как раз непочтительно относиться к талантам не как к людям, а как к достояниям, как шутам гороховым, уступать им даже своих дам, не стреляться с ними, уступать им и уступать их для других в общении, считать, что это Божья роса, а не они вам плюнули в рожу. Да, я темный инженер, слепое орудие в руках судьбы. Так будет честнее. Я хочу спать с Натальей. Ради этого огород городил, жену и родителей перешагнул, и она хочет того же. Недостаточно ли? И если я ради него откажусь, разве не сыграю ровно ту же роль в отношениях его, если не хуже? Наталья ведь в обиде на меня. Как с ним-то обойдется? Хороший мальчик, я полюбил его. Хотя кого я люблю? И я был хорошим мальчиком. Так что же, тот мужик, увидев мою как бы святую простоту, должен был перекреститься и бежать. Он так и поступил по справедливости, по-братски. Ужас. А вот еще ужас, если Ася тогда, может, он вернулся, а она как-нибудь открутилась, и ничего у нее с ним не было. Не дотянешься, не допросишься, не узнаешь ровно никогда. А если все-таки не было, кто же я тогда, что так все теперь понимаю? Морг, как говорит Наталья. А даже если было, все равно морг. Раз уж узнаю и знаю то, что сердцем не должно знать своим умом, а не мозгом, моргом проклятым, что же делать с Ленечкой? Зачем я ввязался, болван? Ишь, расчувствовался. Сердечность несущественную почуял. Сколько раз еще мне обманываться? Что я есть, когда меня нету? Впрочем, с каких это пор меня нету? Я есть, а? С каких пор нет? А, с давних. Может быть, не так? Боже. Боже, Боже, что же это за пытка? Пытка без любви. Все обманываешься, все надеешься, а дудки. По губам помажет, и все. Мимо. Сердцем, видите ли, чувствует, а без сердца нет. А то, что нет сердца, это ли не чувство? Да это... ад прижизненный, да еще и за неведомый грех. А сердцем греши не радуйся. Кому нужно, неизвестно. А может, у меня огромное, доброе, щедрое сердце, а я этого и не знаю, есть оно у меня или нет. Бьется там что-то, трепыхает. А что это? Вот и спрашивается, если я любил Асю сильнее всего в жизни, то любил ли я ее вообще? А ведь ничего не помню. Огромный темный мешок, казалось, с миновавшим счастьем, осунул туда наугад руку, такую дрянь вытащил, что больше и не суну, и вспоминать не буду. Так правильнее будет, сердечней. Ничего не помню. Лица ее не помню, любви не помню. А ведь действительно не помню, казалось,